Они были на Ривьере уже 10 дней. Каждый день строился по одному неизменному шаблону. Ссора с собачкой, завтрак месье Бонеля, пляж, сиеста в саду англичанина, обед и долгий вечер. Но однажды утром пришла телеграмма. Патрон положил ее возле кофейной чашки мамы. Прочитав ее, она сказала: «Ужасно. Они хотят, чтобы я вернулась домой». Он прошептал: «Кто-то умер?» «Вовсе нет. Мне присудили премию. Я должна ее получить». «Деньги?» — с надеждой спросил он. «Нет», — ответила Лидия, — «только слава». Она перевела текст телеграммы. «Премия присуждена за огромный вклад в искусство, сделавший нашу страну известной далеко за ее пределами». «Я не поеду», — заявила мама. «Но надо послать красиво составленную телеграмму». Хозяин повез их в Жуан-Ле-Пен в почтовом автомобиле и остановился у телеграфа. «Спасибо, мой друг», — сказала мама. «Не ждите нас. Мы вернемся теперь поздно. Приедем, когда приедем». Зайдя на телеграф, они взяли бланки. Лидия предложила: «По состоянию здоровья». «Абсолютно нет. С Ривьеры не дают телеграммы о том, что плохо себя чувствуют. Такие посылают только из дома». «Ты уверена? В одной из новелл Сомерсета Моэма некто заболевает и умирает в роскошном отеле на Капри. А гроб?» Примечание. Моэм Уильям Сомерсет, 1874-1965, известный английский писатель. «Да, но это ведь всего-навсего литература. Возьми новый бланк. Сначала поблагодари. Мол, горда, рада, удивлена и так далее. На что мне сослаться? Что кто-то другой был бы более достоин получить эту премию?» «Нет, это невежливо, и могут подумать, что ты кокетничаешь». «Но ведь это я как раз и делаю», — сказала мама. «Да и вообще нет никого другого, кто был бы более достоин. Быть может, причина — длительный круиз». «Нет-нет», — мама воскликнула. «Но не могу же я сказать, что хочу. Пусть меня оставят в покое. Здесь слишком жарко. Я устала от всей этой истории, а от тебя никакой помощи нет». И как раз в эту минуту к ним подошел весьма элегантный седовласый господин и спросил, не может ли он хоть как-то им помочь. «Вы здесь совсем недавно», — сказал он, — «а я живу в этой маленькой колонии уже целый год. Я знаю все, что только стоит знать в Жуан-Ле-Пене, и мне доставило бы удовольствие дать небольшие советы вновь прибывшим. Моя фамилия Андерсон». «Как любезно с вашей стороны», — сказала мама. «Один момент. Лидия, напиши все самое прекрасное, что ты только знаешь, и что я рассчитываю на веселый праздник, когда вернусь домой. Вот это и называется индивидуально». «Хорошо», — сказала Лидия. Мистер Андерсон экскортировал их в бар и сказал, что бар этот в настоящее время почти постоянно открыт. «Здесь можно, разумеется, только во время сезона, увидеть интересных людей, как кинозвезд, так и миллионеров, не говоря уже о тех, кто годами экономит ради того, чтобы провести неделю на Ривьере. Они наверняка также интересны, захватывающе интересны. Быть может, стаканчик шерри?» «Нет», — воскликнула Лидия, — «мама терпеть не может шерри». Мистер Андерсон взглянул на нее. Взглянул удивленно. «Прекрасно, Лидия», — сказала мама, — «ты растешь». Было слишком жарко. Шляпа давила на лоб, и мама вполуха слушала пригласившего их человека, жаждавшего показать им игральное казино в Монако. Это доставило бы ему удовольствие. Она чувствовала себя неважно. Время от времени мимо проходили люди, и, небрежно поздоровавшись, проходили мимо. Крупная женщина в изощренно неряшливой одежде подошла к ним и спросила: «То-то, дарлинг, опять новые подопечные. Мадам, какая у вас оригинальная шляпа?» «Спасибо», — рассерженно ответила мама. но она слишком жаркая».